«Нет, жду дальнейших указаний», — заикаясь, ответил доктор. «Готов придать деньги и забрать Эбби». «Отлично, док. Пришла пора ехать в банк». «Я готов». «А что-то у тебя голос сонный. У Шерил есть стимулирующие пилюли. Попроси, если надо. Не хочу, чтобы операция сорвалась из-за того, что у тебя мозги заплетаются». «Ну, ты не волнуйся, я не подведу. Только знаешь, Джо, я хочу поговорить с дочкой. Без этого в банк не поеду». «Да неужели? Хм, может, тебе лучше с женой пообщаться? Мы тут с ней гостей принимали». Лоб Дженнингса покрылся бусинками пота. «Карен». «Да, слушаю. Как ты?» «Уилл только что застрелил Стефани Морган». Дженнингс часто-часто заморгал, уверенный, что ослышался. «Ты сказала...» «Да, док, уши тебя не подвели», — вклинился Хикки. «Карен за рулем и болтать не может. Учти, еще один каприз. Буду, не буду, поеду, не поеду. И Клуша на белом Лексусе отправится на тот свет не одна, понял?» «Понял». «Вертолет. Твоих рук дело». Чай с кексом двинулись вверх по пищеводу. «Какой вертолет?» «Ты звонил в ФБР?» Вряд ли Харли Феррису удалось так быстро убедить ФБРовцев поднять в воздух вертолет. «Да и из Джексона в Хазлхерст еще долететь надо. Наверняка совпадение». «Джо, я делаю только то, что велишь ты, ни больше, ни меньше». «Позови Шерил». Девушка дремала на диване, подложив под голову сумочку. В перерыве между звонками она успела спуститься в «Импульс», круглосуточный бутик в фойе отеля, и взамен порванного платья купить белый обтягивающий сарафан. Нехотя взяв трубку, она начала речитатив односложных ответов. «Да, нет, ясно, нет, не дурит, точно, уже едем, пока». Отсоединившись, блондинка повернулась к Уиллу. «Шоу начинается». «Спасибо, Шерил. Я твой вечный должник». Девушка встала и повесила сумочку на плечо. «Ловлю на слове». Элегантное серое здание в деловом районе на севере Джексона. Именно там располагалась брокерская фирма «Клайн Дэвидсон». Больше похож на особняк, чем на офис. Но Карен знала. Кабинеты буквально нашпигованы компьютерами, ежесекундно выдающими новости с фондовых рынков мира. На плоской крыше стояли 4 спутниковые тарелки, по просьбе Дэвидсона, скрытые куполом. Карен поставила Форд на стоянку совсем рядом с принадлежащим Грею Мерседесом 560. «Уединившись с этим пройдохой, думай только о благополучии своей крошки», — наставлял Хикки. Пленница потянулась к дверце, когда, припарковавшись по соседству, пожилая женщина помахала ей рукой и исчезла в здании. «Сотрудница Грея», — пояснила Карен. «Ну давай, иди», — поторопил Джо, доставая спрятанный револьвер. «Я и шагу не сделаю, пока не разрешишь позвонить 911 и вызвать скорую для Стефани». Джо снова ткнул револьвером меж ребер. «Застрелишь меня, денег не получишь. Я прошу всего лишь шанс дать умирающей выжить. Ну что тебе стоит?» «Она уже умерла». «Наверняка ты не знаешь. У нее 2 маленьких детей. Я не смогу жить с мыслью, что не сделала все, чтобы ее спасти». «А с мыслью, что погубила собственную дочь?»